В Уасиока засада была. Я кутался в новый плащ, прячась среди острых камней на склоне холма, откуда открывался прекрасный вид на долину и на деревню. Точнее, прекрасным он был бы, если бы не проливной дождь, который шел уже третий день. Я читал в Вики про сезон дождей, но попал в него впервые. На Телусе и Веспере ничего подобного не было. Были штормы, ураганы, песчаные бури, даже снегопад с метелью в северных районах. Но такого количества воды с неба никогда не падало. Зато дождь наглядно продемонстрировал, сколько чужаков скопилось вокруг деревни. Все они, чтобы защититься от ливня, озаботились обустройством, из-за чего оказалось, что деревня выросла как минимум вдвое. К северу появились массивные и плотные с виду шатры легиона. Заодно игроки установили там наблюдательную вышку и простенькие заградительные ежи. С южной стороны механические големы-хранители соорудили несколько бревенчатых навесов и тоже добавили вышку, на которой стояли два игрока с прибором, похожим на туристический телескоп на смотровой площадке. К западу и к востоку, с доносившимся даже до меня матерком, копошились наемники из разных кланов, ставя хлипкие палатки и шалаши. Что они тут все забыли, если не меня, я не знал. И не понимал, как пройти незамеченным в деревню. До дождя местные еще хоть бродили туда-сюда, кто на охоту, кто на кукурузные поля. А сейчас все двери были плотно закрыты, а по дорожкам текли потоки воды. «Только не пугайся!» – раздался шепот над самым ухом. «И не подпрыгивай!» Подпрыгнуть я, может, и хотел, но ноги затекли от сидения в одном положении. Я медленно повернул голову, стараясь как можно незаметнее вынуть нож. На расстоянии вытянутой руки стоял Мурлок с ником Джаггернаут, но если бы он молчал, я мог бы его даже и не заметить. Дождь, маскировка, зеленая кожа на фоне леса делали его практически невидимым. «Как ты узнал, что я здесь?» «А что тут знать?» Джаг обвел лапой окрестности. «В радиусе 5 километров нет никого, кто не знал бы, где ты». «Не гони, я здесь 3 дня спокойно сижу». «Это они там сидят спокойно, а ты здесь мокнешь. Видишь прибор на вышке? Злая штука. Механики научились делать. 3 в 1. И телескоп, и тепловизор, и сканер переговоров. Амулеты связи палит. Причем и того, кто говорит, и того, кому говорят». «Да ладно. Видели бы меня, давно бы напали». «А нафига? Всех все устраивает». «Поясни». Он поднес лапу к моему лицу и стал загибать пальцы. «Смотри. Наемники не лезут, чтобы тебя не спугнуть. Понимаешь, что драться ты не будешь, а просто свалишь. Легион не лезет, потому что им поставили задачу тебя защищать. Но никто ж не нападает. А хранителям вообще шоколад. Им как раз и нужно, чтобы ты сидел на жопе и ничего не делал. Понимаешь?» «Нет». «Ха, странно. Тринити себе обычно умных выбирают». Джаг заквакал, смеясь. «Хотя ты ж не знаешь ничего. Короче, как ты уже, надеюсь, понял, ребята и девчата, которые создали игру, наловчились воровать тела. Требуется ряд сопутствующих обстоятельств. Геолокация капсулы, 1 IP-адрес, схожая сигнатура мозговой активности, плюс нагрузка на сервера и одновременная смерть в игре. И вуаля. С большой долей вероятности эфир ошибется, а ты как бы войдешь в чужой аккаунт. Точнее, наоборот, аккаунт тот же, а вот тело чужое. Че, совсем сложно тебе?» «Нормально». Я кивнул, хотя нормально как раз не было. «Как вернуть свое тело?» «О, есть мозг. Не злись, вернуться сложно, но можно. Ты сюда как попал? Смерть, выход в личную комнату, потом в реал, но уже не в твой, правильно?» Джаг дождался, пока я кивну еще раз. «В теории нужно просто все повторить. Валишь эйпа, дохнешь сам, выскакиваешь в свое тело, лечишься от сифилиса, или что он там успел тебя подцепить. Ладно, не смешно. Главное успеть все, пока вайп не закончился. Так что пока твое бездействие на руку Тринити и, собственно, хранителям. Им даже убивать тебя сейчас не нужно. Смерть обновит тебе контракт. И кто знает, куда ты денешься». Я мысленно отмахнулся от образов тех ребят, кто был в тренировочном лагере, стараясь не терять сейчас мысль. «А легиону зачем меня охранять?» «А ты новости не читаешь вообще? Там на большой земле старое тело Эйп оставило новому телу крупное наследство. Там тебе очень хорошо. 12% акций DRUGA и весомый голос в совете директоров. А Легион – это новая администрация, назначенная ООН. Для нее старперы как кость в горле. Но открыто администрация не попрет. Только представь, что будет с акциями и с игрой, если кто-то узнает, что в эфире можно потерять не только время, но и тело. Ты для них шанс избавиться от акционеров. Ну или хотя бы получить в совете своего человека. Но они ведь уже воюют. Это фигня все. Думаю, сценарный отыгрыш на публику. Типа, если что, это не мы, это отдельные игроки. Там все и просто, и сложно одновременно. Классический баланс темных и светлых сил с шатким равновесием. Но перевесить никто не может, потому что все боятся последствий. Да и самим хранителям нужен повод, чтобы игроков здесь держать. Там же не все в курсах. Большинство думает, что ловит опасного лазутчика из легиона, врага клана. А ты при чем тут и откуда все это знаешь? Я от Уокера, а он такой же счастливчик, как и ты. Схема у них простая. Найти подходящего человека, заманить, обменяться телами, выйти в реал и мочкануть, чтоб не мучился. Не знаю, как проскочил ты, а Уокера тогда в настолько дряхлое тело переместили, что он прям во время перехода помер и оцифровался. Эйб, соответственно, занял его тогдашнее тело. С тех пор оно состарилось, и вот сейчас ты в него прилетел. Так что вы с Уокером, считай, почти родня. Хе. И? А дальше дело техники. Тела мутят на каждый вайб. Мы следим, отмечаем необычное. Они не такие умные, как себя считают. Механика та же, что и с Уокером. Банят в чате, объявляют награду, бегают и суетятся. А мы следили. Так тебя в борделе и нашли. Я рассказал Джагу детали произошедшего со мной. Все, что вспомнил и что казалось важным. Он поведал полную историю Уокера, тело которого украл Эйб 20 лет назад. Уокер был тогда молодым перспективным специалистом, жена которого ждала ребенка. Его заманили в DRUGA на стажировку. По словам Джага, именно потеря возможности видеть свою дочь и не давала Уокеру покоя, требуя мести. Остальное было не так важно или стало неважно, учитывая, в кого превратился Уокер в игре. Джаг вообще сомневался, что его босса можно до сих пор считать человеком. 20 лет оцифровки и бешеной прокачки персонажа, чтобы не бояться покушений Тринити и огрызаться в ответ. Причем на этот раз Уокер хотел огрызнуться так, чтобы создатели эфира навсегда потеряли свое детище. Он готовился к войне до полного уничтожения всех персонажей и всех кланов, кто хоть какое-то отношение имеет к Тринити. И первым в его списке был Lucky Ape, что меня полностью устраивало. Но Уокер придет только на бета-тесте, когда откроется проход к Авроре. А сейчас со мной есть Джаггернаут, его отряд, еще 3 Мурлока. Здоровяк Сладик, все вложивший в силу и по меркам стандартных Мурлоков, считавшийся почти китом-великаном. Шаманка Жгуча, способная призывать Мурлоков-неписей. И Фрисби, вор и убийца. Сам Джаг по классу был чем-то средним между рейнджером и ассасином, делая ставку на ловкость и скорость. Все они тоже прошли через смену тел, только добровольно, подписавшись за огромные деньги принять участие в тайном научном эксперименте. И поначалу у них даже претензий не было к основателям. Денег заплатили, эксперимент удался. Но потом их веселую четверку пенсионеров поместили в психиатрическую клинику, отрубив все контакты с внешним миром. Так доживать свои дни они не захотели и умудрились сбежать, оцифроваться в игре, а потом уже встретили Уокера и объединились против общего врага. И, похоже, это был первый и последний раз, когда основатели оставляли в живых свои старые тела. Джаг был рядом, Фрисби бродил где-то в оси ока, а остальные сейчас усиленно прокачивались. Они выслеживали хранителей по сменам, и кто-то все время ошивался возле Эйпа и его подручных. Мурлоками они стали не столько из-за эффективных навыков на начальных уровнях, сколько потому, что не смогли найти других приглашений на альфа-тест. Пришлось удовольствоваться непопулярной расой, которую предложил профсоюз оцифрованных. Впрочем, Джагу было все равно, за кого играть, лишь бы игра продолжалась. Он оцифровался 20 лет назад и с тех пор сменил уже 50 персонажей, постоянно влезая в самые нелепые авантюры, очень часто приводившие к смертельному исходу. Теперь, когда стало понятно, как вернуть свое тело, остался только один вопрос. Сколько времени продлится альфа-тест, а за ним и бета? По опыту предыдущих вайпов, если не выявлялось каких-либо проблем или нарушений баланса, то на альфа-тест давалось чуть больше 3 месяцев и еще до полугода на бету. Я здесь пребывал уже больше 8 недель, и за это время не добился ничего, только в минус ушел по всем контрактам. От подсчетов меня отвлек Джак. Протянул мне пузырек, сквозь стенки которого была видна какая-то мерзкая многоножка, плавающая в светящейся жидкости. Сам он, отсалютовав, залпом выпил такой же пузырек и зажмурился от удовольствия, потирая лапой живот. Блин, заморил червячка, рыба-переросток, а меня чуть не стошнило. «Сигнал!» Джак посмотрел в сторону деревни. «Приготовься, выпей микстурку. Она скроет от тепловизора на время». Я встряхнул промокший плащ и тоже уставился на деревню. Мы полночи провели за разговорами, и сейчас было самое дурацкое предрассветное время, да еще и дождь не прекращался ни на минуту. Видимость была почти нулевая, но я все же понял, что разглядел Мурлок. Там, где, по моим ощущениям, был лагерь хранителей, мигал тусклый источник света. Джаг кивал в такт свечению, шевеля губами, будто расшифровывал азбуку Морзе или какой-нибудь мурлочный код. «Пей!» – поторопил Джаг, видя мою нерешительность. «Пей, говорю, время уходит!» Куда оно уходит, я не понял, но зажмурился и, стараясь не дышать, залпом проглотил содержимое. Чуть не выблевал все обратно, когда многоножка защекотала небо, но Джаг грубо стиснул мне рот, дожидаясь, когда я проглочу микстуру. «В эфире! Вы использовали зелье множественной ауры. Выберите действие – создать астрального двойника и передать ему характеристики персонажа или полностью спрятать след ауры. Время действия – 4 часа». «Выбирай двойника и двинули». От меня будто отделился призрак. Плотная призрачная субстанция замерла в метре передо мной, скопировав мою позу. Я встал, и она встала. Я потянулся, и она потянулась. Захотелось хоть рассмотреть себя нормально. Но стоило повернуться, как и она повернулась. Ну, по крайней мере, со спины я выглядел довольно неплохо. Стройный, подтянутый, плечи рельефные, трицепс проглядывается. «Уснул там?» Джак был уже метрах в трех, и если бы не голос, то я бы его и не заметил. «Иду». Я боялся, что двойник пойдет за мной, но настройка закончилась, и призрак опять присел за камни, будто задремав. Со стороны деревни неожиданно громыхнуло. Дождь приглушил звук, но все равно ощутимо ударило по ушам. Вспыхнула вышка хранителей, точнее то, что от нее осталось после взрыва. Криков слышно не было, но повсюду стали зажигаться огни и суетливо метаться по деревне. «Ходу, ходу!» — фрисби-дебил. Сказал, что ему маленький саботажик, чтобы отвлечь. «Это что, напалм какой-то? Вообще не гаснет?» Я забеспокоился, что огонь перекинется на деревню и кто-нибудь пострадает. «Аквилонский огонь. Уокер придумал. Тьфу ты, зря последнюю многоножку потратил». Джак повел нас в обход деревни, сверяясь с картой и забирая южнее. Мы шли по следам деревенского шамана. Тот, по словам Мурлока, был единственным, кто в эти дни покидал деревню. Староста не выходил оттуда никогда. Охотники и прочие трудяги в такую погоду отсыпались, а вот шаман все ходил куда-то. Может, духом дождя молился, а может, кару небесную призывал на незваных гостей деревни. Чем дольше мы шли, тем светлее становилось небо. Пару раз я видел вдалеке спину шамана, но в основном доверял чутью Джага в выборе направления. Кукурузные поля и другие открытые пространства мы перебегали на максимальной скорости. Сначала долго высматривали возможную опасность, а потом отсиживались, проверяя, не идет ли кто за нами. И, как оказалось, не зря. На широкой опушке мы встретили ассасинов, моих старых знакомых. В данный момент они не искали меня, а копались в ящиках возле чьей-то палатки. В эфире полно таких мест. Навесы, палатки, заброшенные хижины, целые деревни со всякой мелочевкой. При этом все выглядит так, будто мгновение назад здесь кто-то был. Ни испугаться, ни задуматься я не успел. Джак что-то прошептал в амулет связи, выслушал ответ и, приказав мне оставаться на месте, беззвучно двинулся к игрокам. Все произошло практически мгновенно. За спиной тощего ассасина из пелены дождя материализовался маленький мурлок, еще мельче, чем Джак, но в накидке из шкуры аллигатора и со шлемом в виде раскрытой пасти. Взмах лапой, и тощий завалился на землю. Их главарь развернулся, выхватывая оружие, и попытался активировать режим невидимости, но сзади появился Джак со своим керамбитом и ударил под колени, перебивая сухожилие. Ассасин не успел даже упасть, как фрисби перерезал ему открытое горло. Третий успел-таки перейти в режим стелс, но мурлоки, безошибочно определив направление, нашпиговали его метательными ножами. Мне при этом пришлось понервничать. Невидимка бежал в мою сторону, и мурлоки, казалось, метали оружие в меня. Парень с двумя кинжалами в спине, но еще живой, проявился в метре передо мной. Надо было добить. Но, увидев кровожадные морды мурлоков, идущих за ним, я почему-то этого делать не захотел. Фрисби не стал рассусоливать. «Опыт уползает», — буркнул он и воткнул парню в затылок тонкий стилет. «Все, отбегался, преступничек». Фрисби начал обыскивать тело. «На окончательную смерть ушел. Смотри, облачко фиолетовым светится, а не обычным зеленым». Я вгляделся в пустые глаза убитого. Окончательная смерть, будто паучиха, выедала игрока изнутри, моментально делая его похожим на мумию. «А с нами такое возможно?» Я, видимо, произнес это вслух. Мурлоки замерли, изображая мыслительную деятельность, что с их внешностью смотрелось комично. С этим парнем все просто. Через несколько часов уже начнет нового персонажа делать. Но есть ли окончательная смерть для оцифрованных? Что это? Пустота? «Не думаю», — сказал Джак. «У меня по 300 смертей, 5 десятков перерождений. А, как видишь, все еще бегаю». «Не льсти себе», — бегает он. «Ползаешь скорее. Я троих порезал, пока ты только собирался». Фрисби облизал стилет, на котором оставалась еще пара полосок крови, и задрал морду к небу, ловя капли дождя. «Фрисби у нас очень азартный малый, не обращай внимания». Джак запихнул в сумку доспехи главаря. «Подружитесь еще. Фрисби, шамана видишь?» «Я к нему маячок прицепил. Еще пара часов будет работать». Мурлок спрятал клинок в ножны и резво метнулся в бок, хватая пробегающего мимо кролика. Как-то жадно на меня посмотрел и демонстративно свернул зверьку шею. «Ты совсем больной?» – спросил я, не удержавшись, потому что взгляд Фрисби пробудил вдруг воспоминание о моменте, когда Алиса потрошила младенца. «Это опыт, не пропадать же!» Фрисби пожал плечами, забросил тушку в кусты и с видом, будто и не было никакого разговора, пошел к тропинке. Остановился, обернулся, дожидаясь нас с Джагом. Не знаю, может, я уже слишком пропитался эфиром, но ощущение было такое, будто Фрисби сейчас прикидывает в своей рыбьей голове, сколько за меня дадут опыта. Со своим 203-м уровнем он был самым сильным игроком, которого я пока встречал на Авроре. «Данте, говорю же, не обращай внимания». Джаг похлопал меня по спине. «Не дай пропасть ни крупицы опыта. Это девиз Аквилона. По-другому там не выжить». Дальше продвигались молча. Мурлоки, верные своему девизу, постоянно отвлекались на всякую живность, которую умудрялись находить, несмотря на ливень. В какой-то момент вовлекли и меня, замахнувшись на парочку крупных, с лошадь размером зверей, похожих на броненосцев. Пробить их шкуру мурлоки не смогли, и пришлось помочь волчьими ямами. Едва мы с ними разделались, как мокрая и злющая пума прыгнула на нас с дерева, оглушив Фрисби и перебив Джагу обе лапы. А меня спас только свиток с кислотным лучом, который я отобрал у иллюминатов. Но опыт действительно прибывал, совсем чуть-чуть оставалось до нового уровня. Пока лечились, упустили шамана. Спокойно пасли его всю долину до небольшого горного кряжа, но теперь маячок замолчал, а дождь смыл все возможные следы. Я задействовал темное зрение. Шамана, правда, так и не обнаружил, зато заметил среди колючих кустов замаскированный вход в пещеру.